Студия «Медиакнига» представляет. Александр Дюма. Королева Марго. Читает артистка Лидия Леликова. Звукорежиссер Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании www.mediakniga.ru. Александр Дюма. Королева Марго. Часть первая. Глава первая. Латинский язык герцога Гиза. 18 августа 1572 года был понедельник. Но в Лувре справляли большое празднество. Ярко светились обычно темные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило, пустевшие, едва лишь колокол на церкви Сен-Жермен-Лезеруа бил 9 часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь. Густая, грозная, шумливая толпа напоминала темное зыблющееся море, откуда несся рокот набегавшего прибоя. Людские волны, прорываясь сквозь улицу Фоссе Сен-Жермен и улицу Астрюс, заливали набережную, приливали к стенам Лувра и отливали к цоколю Бурбонского дворца, стоявшего напротив. Несмотря на королевский праздник, а может быть и по его причине, что-то грозное чувствовалось в толпе народа, который присутствовал на нем как посторонний зритель, но твердо верил, что этот праздник лишь пролог к другому, отложенному на неделю торжеству, где сам народ будет желанным гостем и разгуляется вовсю. Королевский двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери покойного короля Генриха II и сестры царствующего короля Карла IX с Генрихом Бурбоном, королем Наварским. Утром кардинал Бурбонский, совершив брачный обряд, установленный для наследниц французского царствующего дома, обвенчал брачующихся на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Парижской Богоматери. Этот брак изумил всех, а людей, способных видеть глубже, заставил сильно призадуматься. Сближение двух таких ненавистных друг другу партий, какими были в то время католическая и протестантская партии, казалось невозможным. Спрашивалось, как может молодой принц Канде простить брату короля, герцогу Анжуйскому, смерть своего отца, убитого в Жарнаке, капитаном Монтескью? Или как молодой герцог Гиз простит адмиралу Колиньи смерть своего отца, убитого в Орлеане дворянином-гугенотом Пальтро де Мерре? Больше того, королева Жанна Наварская, мужественная супруга безвольного Антуана Наварского, сосватавшая своего сына за Маргариту Валуа, умерла каких-нибудь 2 месяца тому назад, и о причине ее внезапной смерти ходили подозрительные слухи. Повсюду говорили шепотом, а кое-где и громко о том, что королеве Жанне стала известна какая-то страшная тайна, и что Екатерина Медичи, боясь разоблачений, отравила королеву Жанну ядовитыми душистыми перчатками, которые ей изготовил некий флорентиец по имени Рене, большой мастер на дела такого рода. Распространению и утверждению всех этих слухов способствовало то обстоятельство, что после смерти королевы двум медикам, в том числе и знаменитому Амбруазу Паре, было поручено по просьбе ее сына вскрыть и обследовать тело королевы, но не касаться мозга. А так как Жанна была отравлена посредством запаха, то лишь в мозгу умершей могли быть обнаружены следы содеянного преступления. Именно преступление, поскольку никто не сомневался, что здесь имело место злодеяние. Но это далеко не все. Сам король Карл неуклонно, почти настойчиво стремился устроить этот брак, который должен был не только установить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста католичка, то требовалось и спросить разрешение на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну д'Альбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасение насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем. Но король ответил: «Милая тетушка, не беспокойтесь. Вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак. И если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду». Из Лувра эти слова разнеслись по городу. Очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков и вызвали среди последних тайные разговоры о том, изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой. Что было особенно непостижимо, это отношение Карла IX к адмиралу Колиньи, который в течение 5 или 6 лет вел ожесточенную войну против короля. До этого сближения король назначил 50 тысяч икю золотом в награду за голову адмирала. Теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии. Даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему и не без причины. Дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о Фландерской войне заявил ему в порыве откровенности: «Отец, тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности. Как вам известно, королева-мать сует свой нос во все, но об этом деле пока не знает ничего. Поэтому нам надо будет вести его скрытно, так, чтобы королева о нем даже и не подозревала, а то с ее сварливостью она нам все испортит». Колиньи при всем своем уме и опытности все же не мог скрыть полностью оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шатиона, одна крестьянка молила его на коленях: «О, добрый господин наш, не езди ты в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть». Но мало-помалу все подозрения рассеялись и у него, и у его зятя де Теленьи, к которому король проявлял самые дружеские чувства. Звал его братом, как звал отцом адмирала, говорил ему «ты», чем отличал он только самых близких своих друзей. В результате все гугеноты, за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились. Смерть наварской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха и их юного вождя сулил нежданно счастливый поворот судьбы.